что нужно для интересных историй. Все любят истории. Все люди растут благодаря историям. Разумеется, речь не только о контенте под названием «История». С момента, как маленькие дети учатся говорить, они рассказывают истории от третьего лица. Хён Бин хочет стать цветком. Это простое предложение, тоже история. Изучать их весело, потому что вместе с историями люди развиваются. Тем не менее, если изучение причиняет боль, виноват учебник по сторителлингу. Каждый день нас окружает бесчисленное множество историй, но многие из них мы забываем. Немецкий психолог Герман Эббингаус создал график, показывающий, как быстро люди забывают то, что изучили. Это кривая забывания Эббингауза. Согласно графику, наш мозг постепенно фильтрует важную информацию. Каким бы интересным ни был материал, мы начинаем забывать его сразу после изучения. Говорят, что 40% информации забывается через 20 минут, 70% — через день и 80% — через 2 дня. Так что не нужно винить себя в том, что вы постоянно что-то забываете. Интересно, что до конца запоминается около 20% информации. Что же это? То, что я чувствую, что я пережил и что для меня сейчас важнее всего. Методы письма, справочники или материалы полезны при поиске чего-то, что вас волнует, и информация остается в памяти надолго. С другой стороны, когда вы открываете книгу, потому что ничего не знаете или просто хотите почитать для настроения, вы почти ничего не запоминаете. Если вы изучаете навыки письма из смутного любопытства или чувства долга, к сожалению, вы скоро забудете большую часть того, что узнали.